Когда, мой друг, ты брата оскорбил, сразив его бессмысленным укором, и за любовь, печаль и горе жгнил, в тайник его души обидным словом, спеши сказать сердечное прости. Пока в нем жизни скрыла ночь немая, и свет горит на жизненном пути, и жарких чувств полна душа живая. Но если он без мира поспешит, страну теней тобою оскорбленной, ничто тогда, мой друг, не примирит. Самим собой твой бедный дух смущенный спеши сказать сердечное прости. Пока в нем жизни скрыла ночь немая, и свет горит на жизненном пути, жарких чувств полна душа живая. Могил нам не прожечь слезой, и тень полна, быть может, сожаленья, не может дать осени гробовой в ответ тебе желанных слов прощенья. Спеши сказать сердечное прости. Пока в нем жизни скрыла ночь немая, и свет горит на жизненном пути, и жарких чувств полна душа живая.